Глава 32. Тоби и Кон вместе орудовали на кухне. Тоби начинял куриные грудки кусками греческого сыра, а Кон оборачивал их тонким слоем пармской ветчины. В духовке уже стоял поднос, на котором были красиво уложенные кусочки картофеля и дольки чеснока, пропитанные оливковым маслом, усыпанные кедровыми орешками и щедро приправленные розмарином. На столе стояла пароварка с брокколи, а в холодильнике ждал в своей очереди горшочек с домашним паштетом из тунца. Все это будет подано с тыквенными и обычными семечками, а также с булочками, которые Тоби испек днем специально по такому случаю. Кон не мог поверить, как хорошо Тоби разбирался в готовке. Кто бы подумал, что здоровяк знает, например, что чеснок на противне можно ставить в духовку прямо вот так. И неужели кому-то в голову может прийти идея разрезать куриную грудку и положить внутрь то, что только захочешь, а потом обернуть ее тонким слоем чего-то, что больше похоже на пленку, чем на мясо. Конечно, Кон пытался притвориться, что все, что они с Тоби приготовили, было совсем элементарным, но в его глазах они творили настоящее волшебство. «Спасибо», — поблагодарил он Тоби, — «спасибо за все это». А потом, совершенно неожиданно для самого себя, Кон вдруг заключил Тоби в объятия, вернее, слегка приобнял и удивился, насколько мощным Тоби оказался для человека, который выглядит так, словно его может сдуть ветром. «Всегда пожалуйста», — ответил слегка опешивший Тоби. «Хорошо, когда есть повод, ну, ты понимаешь, приготовить что-нибудь вкусненькое. Сам для себя я бы точно не стал так стараться. Во всяком случае, я надеюсь, что вам с Дейзи все понравится, и вы хорошо проведете время. Вас никто не побеспокоит. Джоанна сегодня не ночует дома, и, думаю, Руби тоже не будет докучать вам своим присутствием». Он ушел наверх, а Кон вымыл руки с антибактериальным мылом. Теперь он сверх всякой меры заботился о гигиене. Даже сама мысль о том, что Дейзи может отравиться и оказаться из-за него на больничной койке, была для него совершенно невыносима. Кон взглянул на часы. 7:25. Он услышал, как открылась входная дверь, и даже подпрыгнул от нетерпения. А потом затаил дыхание, надеясь, что тот, кто пришел, просто пойдет дальше по своим делам, не интересуясь, почему из столовой доносятся звуки музыки, а с кухни запах печеного розмарина. Половицы скрипнули по направлению к кухне, потом наступила тишина. Дверь медленно открылась, и на пороге возникла Руби. Кон выдохнул. «Что за...» Руби в изумлении оглядела тускло освещенное помещение. «Что, черт побери, тут происходит?» — ошарашенно спросила она. Кон вздохнул. «Просто готовлю ужин», — сказал он. «Для кого?» — не поняла Руби. «Для себя», — ответил Кон, — «и одной моей подруги». «Ах, подруги!» — произнесла Руби. Она усмехнулась и достала из-под стола стул. Кон вздохнул. «Да, с работы». Руби села за стол и вытащила из сумочки пачку сигарет. «Нет», — взмолился Кон, — «не надо, пожалуйста». «Не надо что?» — опешила Руби. «Не кури здесь, прошу тебя, и вообще, лучше сегодня нигде не кури». «О, с чего бы это?» «Это из-за моей подруги. Ей не здоровится. У нее очень серьезные проблемы с легкими, поэтому...» «Пожалуйста, не кури тут», — пояснил Кон. «О мой бог! Я что, попала в какую-то долбанную параллельную вселенную? Жуткая старая музыка, свечи, больные подруги?» — проворчала Руби. «Просто не кури, и все. Пожалуйста», — попросил Кон. Руби быстро кивнула и положила сигареты обратно в сумку. «Только для тебя», — сказала она, — «и только в этот раз». «И кто она?» «Это счастливица?» «Да так никто», — ответил Кон, — «просто девушка». Стрелки на часах, стоящих на телевизоре, перепрыгнули с 7:29 на 7:30. «Слушай, Руби», — сказал Кон, — «я не шучу. Она будет здесь через минуту, и я устроил все так, чтобы сегодня вечером мы остались с ней наедине, так что...» «Ты хочешь, чтобы я свалила?» — прервала его Руби. «Ну... да, да», — честно ответил Кон. Она вздохнула и встала. «Спасибо за честность», — сказала она. «Только сделай одолжение. Не жди, что я запрусь в своей комнате и не буду вылезать всю ночь, хорошо?» Руби взяла сумку и уже собиралась было уйти, как вдруг обернулась и спросила. «А что у этой девушки за болезнь-то? Астма или что?» «Да», — кивнул Кон. «Астма». А потом раздался звонок в дверь.